Некоторое время спустя они сидели в уютной комнате замка вокруг стола, искусно выкованного из металла и украшенного рубинами, и слушали старца, который представился им как принц Юрет Хаздун Нури. Он командовал всеми военными силами Гвлас Коргвриса. Из его рассказа путешественники узнали историю города и убедились в том, что Корум был в основном прав в своих догадках. Пока они утоляли голод и жажду, принц Юрет поведал им, как в Атхаге после битвы при Брокфитусе решили не покидать более своих замков, полностью посвятив себя наукам. Но небольшая их часть предпочла улететь за пределы своих пяти измерений, проникнув сквозь стену между царствами на своем небесном городе. Им это вполне удалось, но вот обратно вернуться они уже не смогли, поскольку не сумели восстановить запасы энергии, потраченной на это перемещение. И с тех пор они могли путешествовать только в пределах здешних пяти измерений и заниматься их исследованиями. А потом, когда борьба между законом и хаосом возобновилась с новой силой, они предпочли просто сохранять нейтралитет и ни во что не вмешиваться. «Это было ошибкой с нашей стороны», — говорил принц Юрет. «Мы, видите ли, считали себя выше этого. И постепенно, прямо на наших глазах, закон все больше терял здесь свои позиции. А хаос одерживал все новые победы и создавал все новых уродов, словно издеваясь над истинной красотой. И когда мы, наконец, выступили против мерзких чудищ королевы Зиамбарк, было уже поздно. Повелители хаоса стали столь сильны, что мы с трудом могли им противостоять. Зиамбарк посылала и по сей день посылает против нас все новые и новые армии уродов и чудовищных тварей, но нам пока удавалось отбивать все их нападения. Теперь наступила некоторая передышка, но через некоторое время она опять пошлет против нас новую армию, и мы вновь будем вынуждены сражаться. Между тем, теперь мы способны только обороняться, и я боюсь, что мы действительно последний здесь оплот закона, если не считать, конечно, вас. В наших пяти измерениях власть закона восстановлена, сказал Корум, и поведал Юрету о своих приключениях, о гибели Ариоха и о возвращении лорда Аркина в свое царство. Но и там все еще существует угроза возвращения власти хаоса, ибо закон еще далеко не крепок в нашем царстве, а повелители хаоса собирают все силы, чтобы вернуть свои владения. «Но и у хранителей закона еще есть сила!» — воскликнул принц Юрет. «Мы ничего не знали о событиях в вашем царстве. Мы уж было решили, что повелители мечей захватили все 15 измерений. Если бы только мы могли вернуться, если бы нам удалось вновь пройти сквозь стену между царствами, вот тогда мы смогли бы реально помочь вам. Но, увы, у нас нет такой возможности. Мы уже пытались это сделать, но тщетно. В здешних пяти измерениях нет тех минералов, которые крайне необходимы для восполнения запасов энергии, нужной для такого перемещения в пространстве». «А если бы у вас были эти минералы, — спросил Корум, — сколько времени потребовалось бы вам для возвращения в наше царство?» «Немного, совсем немного, а пока мы становимся все слабее и слабее, запасы энергии иссякают. Еще 2-3 атаки Зиамбарк, может быть даже один массированный штурм, и с нами будет покончено». Корум сидел, мрачно уставившись в пол. Судьба посмеялась над ними, поманила надеждой, которая оказалась тщетной. Он встретил ватхагов, убедился в том, что его раса жива, и только для того, чтобы стать свидетелем ее грядущей окончательной гибели. Стало быть, им тоже суждено погибнуть под ударами сил хаоса. «Мы рассчитывали уговорить вас лететь вместе с нами на помощь стране Лив-Манеш», — сказал он, — «и вот мы узнаем, что это невозможно. Да и сами мы, выходит, тоже застряли в вашем царстве, раз у вас нет энергии, значит и мы не сможем вернуться и встретить врага вместе с нашими друзьями. Вот если бы у нас были эти редкие минералы. Принц Юред вдруг оборвал себя. Но ведь их можете добыть для нас вы. Мы же не имеем возможности вернуться. Вновь начал объяснять ему Джерри О'Коннелл. Мы не можем попасть обратно в наши измерения. Вот если бы это можно было бы осуществить, по крайней мере, мы постарались бы найти то, что вам так необходимо. Но как в таком случае мы сумели бы их доставить сюда? Принц Юред нахмурился. Ну, у нас, видимо, хватило бы энергии, чтобы послать один воздушный корабль сквозь стену между царствами. Хотя такой расход значительно ослабит нашу оборону. И все же, мне кажется, это выход из положения, хотя и рискованный. У Корума вновь затеплилась надежда. «Конечно, принц Юред», — сказал он, — «рисковать стоит всегда, когда есть хотя бы один шанс на успех». Пока принц Юред совещался со своими учеными, четверо друзей отправились побродить по улицам Гвлас-Кор-Гвриса. Город был весь выстроен из различных металлов, но столь необычных, таких ярких цветов и такой необычной фактуры, что даже Корум не мог понять ни что это за металлы, ни как их обрабатывали. Башни, купола, арки, декоративные решетки, мостовые, лестницы и аппарели между террасами — все было искусно выполнено из этих, неведомых ему ярких металлов. Город существовал совершенно независимо от внешнего мира. Даже воздух, которым дышали его жители, создавался и очищался где-то внутри огромного светящегося зеленого кокона, который обволакивал весь город и отбрасывал зеленые блики на все вокруг него. Жители Гвлас-Кор-Гвриса были заняты своими обычными делами. Одни возились в своих садах, другие были заняты распределением продовольствия. На улицах друзьям попадалось множество художников с мольбертами и этюдниками, музыкантов, игравших прямо под открытым небом. Здесь же устраивались выставки готовых картин на бархате, на мраморе, на стекле. Техника их исполнения была Коруму знакома, она была почти такая же, как у его соплеменников. Но часто им попадались и совершенно отличные от знакомых образцов изделия, выполненные в ином, неизвестном ему стиле. Иные выглядели настолько странно, что Корум даже не мог понять, нравятся они ему или отталкивают. Им показали и огромные совершенные механизмы, от которых зависела жизнь города. Им демонстрировали оружие, способное отразить все атаки сил хаоса, ангары, где стояли воздушные корабли. Они посещали школы и театры, кабачки и музеи. Здесь Корум вновь видел то, что уже считал безвозвратно погибшим от рук варваров Гландита. Но он ни на минуту не мог забыть, что всему этому по-прежнему угрожает гибель. Вдоволь нагулявшись по городу, они поужинали и отправились спать, а на утро их ждала новая одежда и доспехи, за ночь изготовленные искусными портными и кузнецами-оружейниками. Все было точно скопировано с их собственных костюмов и вооружения, в которых они отправились на поиски этого города. Особенно доволен был Джерри О'Коннелл, и когда их вновь пригласили к принцу Юрету, он первым делом выразил тому свою благодарность за столь щедрое проявление гостеприимства. «Воздушный корабль готов», — объявил принц Юред мрачно. «Вы должны отправляться немедленно, ибо, как я узнал, королева Зиамбарк готовит новый штурм города». «А вы его выдержите? Ведь вы отдаете нам значительный запас энергии», — сказал Джерри. «Я надеюсь, мы выстоим». Вперед выступил король без королевства. «Простите меня, принц Юред, но я, с вашего разрешения, остаюсь здесь, с вами. Если уж предстоит новая битва сил закона с исчадиями хаоса в нашем царстве, я хотел бы в ней участвовать». Юред кивнул. «Как вам будет угодно. Вам же, принц Корум, следует поспешить, корабль уже ждет на крыше. Встаньте вон в тот мозаичный круг на полу, и вы перенесетесь прямо на палубу корабля. Прощайте!» Они встали в мозаичный круг и тут же оказались на корабле. Тот же самый кормчий ждал их у рубки. «Меня зовут Бвидита Хорн», — сказал он. «Садитесь и крепче держитесь за борт». «Смотрите!» — воскликнул тут Корум, указывая на черную равнину, окружавшую зеленую пирамиду города. Там снова возник гигантский силуэт королевы Зиамбарк. Лицо ее было искажено яростью, а у ног королевы стояла огромная армия, мириады гнусных чудовищ, готовых к бою. И, покрывая все иные звуки и голоса, зазвучал вновь чудовищный хохот королевы. «До сих пор я только играла с вами, и мне нравилась такая игра. Но теперь вы дали приют убийце моего брата. За это вы все погибнете страшной смертью!» Воздух вокруг корабля сгустился и завибрировал. Корабль вдруг обволокло зеленым свечением, и город в пирамиде, королева Зиамбарк, ее отвратительная армия — все это исчезло. Корабль затрясло, возник резкий стонущий звук, который постепенно превратился в режущий уши свист. И они, покинув царство королевы Зиамбарк, стремительно переместились в царство лорда Аркина, хранителя закона. Корабль плыл теперь над страной Лив-Манеш. Здесь положение было немногим лучше, чем там, откуда они только что прибыли. Но и здесь силы хаоса тоже готовились к наступлению.